Глава 8. «Как ты?» — спросил меня Костик, присаживаясь рядом. Я сидела на берегу речки, лениво бежавшей за деревней. Уже приближался вечер. Мы покинули коттедж по моей просьбе и отправились гулять по окрестностям. Это было и желание пройтись, и месть бойкой бабульки, утомившей своими каверзами. После того, как она получила общественный нагоняй, баба Нюра изменила тактику. Она больше не влезала в вопросы и в мои ответы. Слушала с улыбкой, подкладывала еды и щебетала о том, что у девушки должен быть хороший аппетит. Обижалась, если я отказывалась, и мне, следуя легенде о нежной ромашке, приходилось съедать еще хоть один кусочек. Полагаю, вредная бабулька надеялась, что досадная помеха в моем лице прямо сегодня разбухнет и лопнет, но я упорно не лопалась. Вместо этого я с ласковой улыбкой переправляла бабулину заботу в Костика. Он послушно открывал рот, а я вкладывала туда каждый еще один кусочек, после промакивала губы шефа салфеткой и умиленно вздыхала, глядя на своего рыцаря. Продолжалось это до тех пор, пока Колчиновский не перехватил мою руку и не отнял вилку. Затем поцеловал в щеку и проникновенно произнес: «Спасибо, милая, я уже под завязку». «Анна Леонидовна обидится», — ответила я. «Смотри, она уже готовит для нас новую порцию». Баба Нюра, пойманная с поличным, поморгала и отправила очередной кусок шашлыка себе в рот. «Это я себе, Верочка», — сообщила она. «Наелись и хорошо. Если захотите, сами возьмете». «Конечно, бабуль», — улыбнулся НКВДшнице Колчиновский, и она ответила ему обожанием во взгляде. На этом попытки моего устранения закончились. На время. Думаю, баба Нюра просто хотела вывести меня из строя, надеясь, что переедание отправит меня в нокаут, а распрекрасный Костик останется в пределах бабулиных внушений и увещеваний. И причина этому была, потому что шеф не отлипал от меня, как и я от него. Объяснение такому поведению имелось. Мы старались врать слаженно, чтобы не проколоться на мелочи. Если отвечал на вопрос с подвохом Костик, я слушала, как выкручивается Колчиновский, и подхватывала. Так же было, если спрашивали меня. И пока мы вполне успешно проходили тест за тестом. Костик был в меру нежен, я в меру заботлива, чтобы наши обнимашки и поцелуи не казались нарочитыми и не вызывали оскомину. И чем больше проходило времени, тем все естественнее было положить голову ему на плечо или почувствовать его губы на своей макушке. Милая влюбленная парочка. Глупки, одним словом, но без фанатизма. Следующий ход баба Нюра сделала, когда мы, пересытившись угощением, расположились там же в саду на расстеленных одеялах. Колчиновский лежал, устроив голову на моих коленях, я ворошила ему волосы и не чувствовала ни грамма смущения или неудобства. Напротив нас устроились Люся и Александр. Родители мыли посуду, отказавшись от помощи. «Отдыхайте, дети», — велели они. «Давно не виделись, лучше поболтайте». Зловредная старушенция, уже намекавшая, что мне нужно помочь Римме, была вынуждена сдаться. Она покивала, соглашаясь с дочерью, и исчезла на некоторое время. Последние майские дни выдались по-летнему теплыми, и я наслаждалась погодой, отдыхом на природе и приятной компанией, потому что Люся и Саша и вправду оказались интересными собеседниками. Они обладали здоровым чувством юмора и умели развлекать гостей. Им для этого не требовалось никаких настольных игр, караоке или больших вливаний алкоголя. И если Александр был ожидаемо красноречив, то его жена немного удивляла похожей способностью. «У вас общая практика?» — не удержалась я от вопроса. «А Костя не рассказывал?» — удивился Саша. «Ты вроде говорила, что про нас он тебе рассказывал много». «Не настолько подробно», — тут же вмешался в разговор Колчиновский. «Да, тигрик Люси работает вместе с Шуриком». «Здорово», — искренне улыбнулась я. «Жаль, мы с Костей никогда так не сможем». «Почему?» — удивился Александр. «Подготовить специалиста не так уж и сложно». «Ой, нет», — рассмеялась я. «У него скучная работа». «А у тебя нет?» — шеф поднял на меня взгляд. «Мне кажется, что нет ничего скучнее твоей работы». «Мне моя работа нравится», — произнесла я, глядя на него. «Но я не против освоить еще какую-нибудь специальность. Например, бухгалтера. Что скажешь, милый? Тогда я могла бы на тебя работать». «Жена будет считать твои деньги, Колчан», — хмыкнул адвокат. «Никаких заначек». Костик принял вызов. Он сел и усмехнулся. «Твоя жена в курсе твоей работы, твоих заработков и твоего местонахождения. Ты под колпаком, Полик. Вопрос, над чем ты иронизируешь?» «А меня все устраивает», — Александр ответил пристальным взглядом. «Мне от Люси скрывать нечего». «Вот и мне от Веры нечего. Захочет, придет ко мне в компанию. Если ей работа бухгалтера кажется интереснее работы официантки, то почему бы нет? Тем более моя жена с подносом бегать не будет. Так лучше у меня на глазах и занятая делом, чем одна в непонятном окружении». «Ты чего завелся?» — пошел на попятную Саша. «Потому что не могу понять причину твоей иронии», — ответил шеф. Мы с Люсей переглянулись, и она махнула рукой, показывая, что ничего необычного и критического не происходит. Я улыбнулась. После встрепала Костику волосы и прижала голову к своему плечу. «Вояка ты мой!» Он поймал мои губы в ловушку короткого поцелуя, а затем вернулся на облюбованные колени. И вот на этой волне к нам в компанию и вплыла баба Нюра. «Сидите, молодежь?» — спросила она с улыбкой. «И я с вами». Мы дружно улыбнулись. Костик, как главный любимчик и услужливый кавалер, покинул насиженное место и сбегал за стульчиком для бабульки. Она потрепала Колчановского за щеку и зажмурилась на солнышко, вдыхая ароматы весны. «Хорошо-то как!» — сказала баба Нюра, ни к кому не обращаясь. «И помирать не страшно. Детей таких хороших вырастила. Внучки у меня золотые. Вот Люсенька!» Она посмотрела на Людмилу, а я приготовилась выслушать оду Карине, потому что старушка явно подбиралась издалека к главной теме разговора. Скажу честно, я преисполнилась любопытством. Все-таки Карина теперь превращалась в живую легенду. Столько стараний любящей бабушки. Кстати, а где сама Карина? Почему она не пытается захомутать жениха? Почему не борется за свое счастье? И нужно ли оно ей? «Повезло тебе, Люсенька!» Между тем продолжала Анна Леонидовна. «Такой муж хороший. И живете за границей, и работаете там. Только вот никак бабушку не порадуете правнуками». Я перевела взгляд на Поляковых. Саша блаженствовал, повторив недавнюю позу Колчановского. Он растянулся на одеяле, уложил голову на колени жены и, кажется, бабушкины чаяния пропускал мимо ушей. Наверное, у Александра с Люсей, как и у многих европейских пар, уже все было распланировано по пунктам. И детям было отведено там далеко не первое место. Должно быть, сейчас они выстраивали карьеру, зарабатывали репутацию и расширяли клиентскую базу. Или как там говорят у адвокатов. А когда они всего этого добьются, тогда с чистой совестью и будут радовать прабабушку. И отчего-то мне казалось, что Анна Леонидовна не только дождется этого радостного события, но и доживет до праправнуков. Женщина она была крепкой, телом и душой, и принципиальной позицией. Сама Люся мечтательно улыбалась, но отвечать бабушке не спешила. Впрочем, баба Нюра сейчас, кажется, особо и не ждала заверений в скором расширении численного состава адвокатского семейства. Анна Леонидовна еще немного поукоряла Поляковых, погрозила им пальцем и начала горестно вздыхать. Виновник этого представления ложиться уже не стал. Он сидел рядом, обняв меня за плечи, и внимал бабе Нюре. Мне захотелось поддержать старушку. Я чувствовала в ней родственную душу. «Нет, правда. Мы явились сюда с шефом, чтобы дурить порядочных людей. Бабуля занималась почти тем же самым. Она вела свою игру, как и мы с Костиком. Поэтому я, положив голову на плечо своему жениху по контракту, участливо произнесла: «Не расстраивайтесь, Анна Леонидовна. Все будет хорошо». «Конечно будет», — покивала баба Нюра. «У Людмилы с Сашей все обязательно будет хорошо». В этот момент мне отчаянно захотелось подбодрить старушку восклицанием: «Жги, баба Нюра!» И она продолжила: «А вот Кариночка моя, такая девочка выросла, красавица, умница, добрая, отзывчивая, и старших уважает, и попусту не обижается. От вопросов бегать не будет, честно на любой ответит». «А вот и первый камушек». Я улыбнулась с пониманием и подставила Костику губы. Колчановский отработал момент, чмокнув меня, и снова посмотрел на бабулю. «Не везет Кариночке», — продолжила свою тему баба Нюра. «Такая девочка хорошая, а жениха путного нет. Очень переживаю я за Кариночку. Жалко мне ее. Мужа бы ей, как Саша, такого же серьезного и делового». Она улыбнулась Костику. Костик улыбнулся в ответ и покрепче прижал меня к себе. Анна Леонидовна не сдалась. «Вот выдать бы мне Кариночку замуж, тогда и помирать точно можно». «Рано вам помирать», — ответил Александр, не открывая глаз. «Правда, бабушка», — поддержала мужа Люся. «Что ты мрака нагоняешь? А Каринке и так хорошо. В Турцию умотала и никаких проблем. Она про сестру вспоминает только, когда к нам лыжи намылит. Зачем ей сюда на нашу годовщину ехать? У нее подруги и турки». «А ты чего на сестру наговариваешь?» — взвелась баба Нюра. «Она не какая-нибудь стерва, которая в мужика вцепится ради его денег и прописки». Я поймала второй камушек и уложила его к первому. «Карина — хорошая подруга. Она Свету поддержать поехала. А Светка эта беспутная пользуется ее добротой». Я прикрыла глаза, отключаясь от сердитых восклицаний бабы Нюры. Подставила лицо под лучи майского солнышка и едва не замурлыкала от ощущения тепла и уюта. Ароматы цветущего сада ласкали обоняние, и мужчина рядом вдруг стал восприниматься как часть окружающего пейзажа, чем-то легким и радостным. «Стоп!» — я открыла глаза, не позволив себе увлечься романтической бредней. «Вот уж лишнее. Послезавтра мы снова будем разговаривать сухо и исключительно на «вы». Мне еще переживаний по шефу не хватало. Я о нем вообще, как о мужчине, не думала до вчерашнего вечера. И я вернула свое внимание бабе Нюре. Оказалось вовремя. «Ты-то себе нормального мужика нашла?» Анна Леонидовна продолжала отчитывать внучку. «И нет бы о сестре позаботиться, познакомить с кем-нибудь или устроить ей свидание, а ты грязью Кариночку поливаешь». «Ох!» — она схватилась за сердце. «Костик!» простонала аферистка. «Водички мне принеси». Колчиновский поднялся на ноги, оставив меня, и устремился выполнять просьбу бабушки. И пока Люся хлопотала вокруг нее, баба Нюра старательно умирала. Но когда вернулся Колчиновский, его запястье крепкой хваткой сжали тоненькие пальчики Анны Леонидовны, и шустрая пенсионерка попросила: «Посади меня на одеялко. Боюсь, упаду со стула». Шеф уважил и эту просьбу, и теперь находчивая бабуля сидела между нами. Она сделала глоток из стакана с водой и доверчиво опустила голову на крепкое плечо моего Колчиновского. Мне захотелось похлопать этому маневру. Умничка какая! Все-таки ловкая старушка, хваткая. Но ничего, за Костиком мы еще поборемся. И дело даже не в том, что я не могу позволить увести у меня пусть и липового, но жениха какой-то пенсионерки, но она мне мешала. Этот неучтенный фактор лишил меня заветной мечты поиздеваться над негодяем на законных основаниях. А это уже война, ну, в пределах Уголовного кодекса, конечно. Да и старость я уважаю, в конце концов. И талант, опять же. И я решила, пусть еще позабавится. Мой выход будет позже. «Спасибо, дорогой!» — сухонькая ладонь погладила шефа по щеке. «Да чего же ты хороший! Я бы хотела такого внука! Сашенька и Костик! Так бы и говорила! Вот какие у меня внучки! Ты же мне как родной, Костенька!» «Вы моя любимая бабулечка!» — улыбнулся Колчиновский и обнял Анну Леонидовну. Она не стала упускать момент и ударила молотом по наковальне. «Я же тебе фотографии хотела показать». Баба Нюра обернулась ко мне. «Вера, сходи-ка к Римме, пусть даст тебе мой планшет». «Ага, ход конем. Устраняем конкурента для порции вразумляющих увещеваний». Но тут вмешалась Люся. «Бабушка, я принесу. Вера наш гость, зачем ты ее гоняешь?» «А разве старость сложно уважить?» — сварливо спросила зловредная бабулька. «Верочка девочка молоденькая, ножки быстрые, за минуту обернется. Вот Кариночка бы даже спорить не стала». «Мне несложно», — вклинилась я. «Заодно разомнусь». «Идем, вместе быстрее найдем планшет», — виновато улыбнулась Люся. Я поднялась на ноги, проникновенно посмотрела на Костика и, дождавшись взгляда бабы Нюры, произнесла одними губами: «Люблю». «И я тебя», — ответил он мне вслух. «Возвращайся скорей». «Ой, уж и минуты без своей веры не проживешь», — ядовито произнесла нам вслед Анна Леонидовна, и я услышала его ответ. «Вы даже не представляете, какой я счастливый, баба Нюра. Верите? Домой как на крыльях лечу». «Туше». «Хотя нет, гвардия погибает, но не сдается. Сначала посмотрим фотки Кариночки. Надежда умирает только с отъездом объекта, и его крали. Но если бы я и вправду была невестой Колчиновского, то я бы поостереглась снова оказаться там, где можно встретиться с этой диверсанткой. Черт его знает, каким несварением такая встреча закончится». «Да, пункт о страховании здоровья внести нужно было обязательно. Но поздно. Однако предаваться сожалениям было глупо. Я тут временное явление, и спустя какое-то время Анна Леонидовна сможет продолжить свое сватовство бестолку». Выкинув пока из головы бабу Нюру, которая сейчас, наверное, перемывала мне кости, я сосредоточилась на Люсе, в который раз придя к выводу, что она милое и добродушное создание. Несмотря на то, что мадам Полякова попала под каток бабушкиного гнева, она пыталась сгладить очередную неловкость. Люся, если и обиделась, то никак этого не показала. Хотя мне было неприятно. Не за себя. Что там плетет Костику баба Нюра, меня волновало только от нездорового любопытства. Все ее потуги были заведомо тщетны, потому что Колчиновскому я сейчас нужна гораздо больше изобретательной старушки. Будь он мне настоящим женихом, я, может быть, и беспокоилась. А так? Нашу любовь никому до понедельника не победить. А вот за Люсю я обиделась. Передо мной была приятная, общительная молодая женщина, которой просыпалась симпатия с первых минут знакомства. Гостеприимная, простая в общении, умная, что следует из ее профессии. И я прекрасно понимала Александра, почему он когда-то выбрал Людмилу Сударикову. Зато уже заведомо недолюбливала Карину. Оценки шефа вполне хватило, чтобы понять, что из себя представляет вторая внучка. Да и слова Люси дополнили картину. Она ждала двоюродную сестру на годовщине своей свадьбы, где собрались самые близкие, но та предпочла подругу и отдых в Турции. Хотя, опять же, судя по словам Людмилы, любила смотаться и в Прованс. Не удивлюсь, если за счет сестры. Значит, откажись она от своей поездки, то особо ничего бы не потеряла. Хотя это уже личное дело Карины. Однако, будь она поумней, то наоборот дружила бы с кузиной, не только когда ей этого хотелось. Через Люсю Карина бы могла найти себе мужика во Франции и там осесть на радость бабушке. «Тебе совсем не обидно?» — спросила я, поглядев на щебечущую Люсю. «Ты про то, что наговорила бабуля?» — она улыбнулась. «Она всегда больше любила Карину. Бабушка живет с семьей сына, с дядей Родей. Его с женой потому и нет сегодня, что они пользуются моментом свободы». «У твоих родителей такой большой дом», — удивилась я. «Почему бабушка не с ними живет?» «Потому что родичка без нее пропадет. Его заезд — это змею-карайка», — хмыкнула Люся. «Он младший, и бабушка всегда больше уделяла внимание ему. Потом также поделила внуков. Нет, она, конечно, любит и меня, и маму, но наше место второе». Я маленькая обижалась. Потом привыкла и решила, что папа прав. Нашу бабулю лучше любить издалека. «Слишком деятельная», — понимающе улыбнулась я. «И изобретательная». «Заметила?» — рассмеялась Людмила. «Я бы ей Оскар вручила за сцену с внезапным умиранием», — ответила я. Люся пожала мое запястье и произнесла: «Косте Каринка неинтересна. Это всем понятно, кроме бабули». Карина ему немного строила глазки, но он не реагировал, и моя сестрица отправилась искать счастье с другими вариантами. Ей вообще больше нравится свобода, и мужчины интересны как источники дохода. Она говорит, что роль любовницы ей подходит больше, потому что не налагает обязательств. Только бабушка продолжает верить в ангельскую сущность любимой внучки. И пусть верит. Говорят, сказки полезны для здоровья. Я хмыкнула и вычеркнула Карину из своих размышлений. Люся расставила все точки над «и» разом, ответив на все мои предыдущие вопросы. Мы как раз зашли в комнату Анны Леонидовны, и я скользнула взглядом по сторонам, почему-то ожидая увидеть здесь иконостас вроде тех, что устраивают маньяки, когда обклеивают стены фотографиями своей жертвы. Но меня ожидало разочарование. Иконостаса, посвященного Карине, не было. А вот и планшет. Люся быстро сориентировалась в бабулиной вотчине. Планшет был не из дешевых, и кто сделал престарелой аферистке такой подарок, сомневаться не приходилось. «Это вы ей подарили», — уверенно произнесла я. Люся кивнула и включила планшет. Похоже, ей самой было любопытно, что там подготовила баба Нюра. Она пролистала фотографии, заглянула в видео и фыркнула. Я стояла рядом и без всякого стеснения пялилась на экран, разглядывая свою соперницу. В отличие от Люси, Карина была черноволосой. Кукольное личико, стройная фигурка, эффектные позы. Она ничем не отличалась от сотни таких же кукол, чьими фотографиями пестрели Инстаграм и прочие соцсети. Я не увидела ничего, что выделило бы эту девушку из безликой толпы подобных ей. Та же Люся казалась мне интересней в своем несовершенстве, но с приятной нежностью черт. «Она блондинка, как я», — сказала Люся, «но брюнетки эффектней, поэтому перекрасилась. Грудь и задницу тоже до ума довела, рабочий инструмент». Обида на сестру была, и не только за то, что она не приехала. Скорее всего, Люся даже не особо была бы рада ее видеть, только сама себе в этом не признавалась. Наверное, Римма то же самое чувствовала к брату. Все-таки родители не понимают, как делают детям больно, когда начинают делить их на любимых и не очень. Хотя, наверное, это закаляет. Тому, кому не на кого опереться, приходится самому крутиться и выгрызать себе дорогу в жизни, в отличие от зацелованных в заднее место любимчиков. Они продолжают нуждаться в опеке даже тогда, когда сами становятся родителями. Удача на стороне самостоятельных и упорных. Анне Леонидовне я вынесла мысленное порицание с занесением жирного минуса в карму. «Идем», — сказала Люся. Бабуля, наверное, уже изнывает от желания показать свою подборку. «Да, не будем заставлять себя ждать», — согласилась я. Когда мы вернулись, баба Нюра по-прежнему сидела рядом с Костиком. Александр отсутствовал, и Людмила, передав бабушке планшет, отправилась на его поиски. Подозреваю, адвокат сбежал от Анны Леонидовны, отдав ей на съедение своего друга. Друг слушал бабулю с вежливой улыбкой, что-то отвечая на ее слова, но при нашем появлении протянул ко мне руку и произнес сукаризной: «Ты долго, я успел заскучать». Сплетничали девочки? Надеюсь, Люся не выдала моих страшных тайн. «У тебя еще остались тайны от меня?» Сделанной подозрительностью спросила я, устраиваясь со свободной от шефа стороны. «Да еще и страшные. Мне придется пытать тебя, нехороший мальчик». «Мне будет больно». «Я тебя потом пожалею и займусь твоим воспитанием». «Жду не дождусь», — очень уж интимным тоном ответил Колчиновский. Он склонился к моим губам, и баба Нюра покашляла, требуя к себе внимания. Шеф довел сцену до логического финала, поцеловав меня, и обернулся к еще одной аферистке. Дождавшись, когда я верну ей Костика, Анна Леонидовна оживилась, явно смакуя ожидаемый эффект. Нет, тут она, конечно, была в чем-то права. На фоне куколки Карины я выглядела несколько бледно, проигрывая ей по всем физическим параметрам. Но зато вся настоящая, и я мазнула по экрану снисходительным взглядом. «А вот тут, смотри!» Баба Нюра хитро улыбнулась и представила товар лицом, то есть в купальнике. Я разглядела на плече Карины татушку дракона. «Красавица же! Скажи, Костенька!» Она заглянула в глаза Колчиновского. «Красавица, бабуль!» — покладисто согласился шеф и повернулся ко мне. «Не заскучала?» «Мне бы хотелось прогуляться», — сказала я чистую правду. «Пройтись немного. Погода такая замечательная. Ты ведь не откажешь своему тигрику?» Закончила я проникновенно. «Могу я одна сходить, но если кто-то захочет обогреть одинокую путницу...» «То останется без обогревателя», — мрачновато отозвался Костик. Он обернулся ко мне и закатил глаза. Похоже, баба Нюра его уже достала. «Я сам буду выгуливать моего тигрика. Я даже знаю, куда тебя отведу». «У меня еще видео есть», — забеспокоилась Анна Леонидовна. «Успеется, бабуль», — улыбнулся ей шеф. Он первым поднялся с насиженного места, затем подал руку мне, и внучок махнул своей поклоннице. «Вернемся и сразу посмотрим, бабнюр». А затем шепнул: «Валим, валим быстро». Так мы избежали, оставив бабушку наедине с планшетом. По дороге Колчиновский помахал Александру с Люсей, пообещав скоро вернуться. С собой их не позвал, и я поняла, что шефу хочется обсудить ход операции «Натяни нос адвокату». Мне было все равно, о чем говорить, можно и о нашей авантюре. Главное — почувствовать себя свободной хоть ненадолго. Без орлинного взора бабы Нюры и ее яда в сторону безвинного бухгалтера, без каверзных вопросов Александра и обязанности души не чаять в своем начальнике. Тем более эта игра начинала затягивать, и наши поцелуйчики и телячьи нежности воспринимались уже как нечто само собой разумеющееся. А Вероника Андреевна, знаете ли, уже давненько без отношений, и изголодавшееся женское сердце не камень. Оно еще и поверит в то вранье, которое изобрела его хозяйка по настоянию афериста Колчиновского. Так что да, мне требовалась передышка. «Ну, что я могу сказать?» Костик вел меня по деревенской улице, приобняв за плечи. «Мы молодцы. Внедрение прошло успешно. Пылим в глаза с положительным результатом. Нам даже не приходится прилагать особых усилий. Они сами нам помогают. Ты меня неизменно радуешь. Так что твои проценты за достоверность вполне оправданы. У тебя есть театральный опыт?» «Ну, если считать участие в утренниках в детском саду и школе, то есть», — улыбнулась я, посмотрев на него. «Ты тоже отрабатываешь свою роль на твердую пятерку?» «Мне с тобой легко», — произнес шеф и умиротворенно вздохнул, подняв лицо к вечернему солнышку. «Правда, все получается как-то естественно, словно мы давно знакомы. Может, дело в том, что ты не заигрываешь со мной, не пытаешься мне понравиться, не раздражаешь, в общем. Я рад, что не ошибся в своем выборе, а это означает, что я неплохо разбираюсь в людях». «Индюк», — усмехнулась я, — «когда-нибудь ты раздуешься и лопнешь». Я вскинула руки и поиграла пальцами. «И только перья будут планировать по воздуху». Костик скосил на меня глаза и, зловеще понизив голос, спросил: «Атака пираньи?» «Играешь кольцами?» — в тон ему спросила я. «Извиваюсь не без этого», — деловито кивнул шеф. «Кусь!» — ответила я и клацнула зубами. Мы рассмеялись, обменявшись веселыми взглядами. Костик на мгновение сильнее прижал меня к себе, и я вдруг смутилась. Отвела глаза и кашлянула. Затем снова бросила взгляд на Колчиновского, но он уже глядел в сторону, и что творится в его голове, понять было сложно. Впрочем, женщиной здесь по-прежнему была я, и, думаю, мой шеф неловкости момента не ощутил. Проклятая впечатлительность. Чтобы избавиться от легкого раздражения, вдруг кольнувшего меня словно шампур в руках бабы Нюры, я решила перевести разговор на третью аферистку. «Меня обильно облили грязью?» — спросила я, глядя через сетку забора в чужой двор, мимо которого мы как раз проходили. Мой взгляд зацепился за детские качели, висевшие между двумя деревьями, и я вздохнула. Отчаянно захотелось сесть на эти качели и долететь до солнца. «Не бери в голову», — сказал Костик, избежав прямого ответа. «Что бы кто ни говорил, все это касается фантома, а не тебя, Кольцову Веронику Андреевну». «Не расскажешь?» «Зачем? Все это имело бы смысл, если бы могло испортить то, что существует, а так? Главное, что это показывает веру в наши отношения, и значит, мы все делаем правильно». Мы уже вышли за пределы деревни, и я сняла со своего плеча руку Колчиновского, он возражать не стал. «Там речка», — указал он направо. «Есть место, где можно посидеть в уединении». «Отлично», — кивнула я, и мы направились к реке. Он оставил меня под ивой, свесившей ветви, к воде. В ее зеленой густоте я и нашла место для отдохновения. Куда навострил лыжи мой шеф, я выяснять не стала, пользуясь моментом, чтобы привести мысли в порядок. Я вспомнила наш офис, коллег и дверь в кабинет начальника. Мысленно подойдя к этой двери, я стояла и смотрела на нее, думая, что сейчас меня опять за что-нибудь отчитают сухим безразличным тоном. Я вызвала в памяти свои эмоции в такой вот момент ожидания, когда секретарша Костика скажет мне «входите». Однако ни содрогание, ни предчувствие нагоняя не появилось. Я больше не ощущала трепета перед КГ, потому что я уже видела его совсем другим и знала, что за маской истукана скрывается живой человек, наделенный чувством юмора, который мог испытывать неловкость, психовать и иронизировать. «Черт!» Тихо выругалась я. «Как ты?» В этот-то момент и вернулся Костик. Он уселся рядом со мной и протянул букетик из одуванчиков. После положил мне руку на плечо и встряхнул. «Откуда уныние?» «Какое уныние?» — я изобразила на лице удивление. «Ты выругалась, я слышал. Рассказывай». Я неопределенно пожала плечами и отмахнулась. «Да так?» Взгрустнулась. И чтобы спрятать смятение, уткнулось лицо в одуванчике. А когда вернула их на колени, Колчиновский хмыкнул. «Что?» — ворчливо спросила я. «У тебя желтый нос. Дай оботру». Он вытащил из кармана джинсов белоснежный платок и обтер мое лицо, приговаривая. «Еще спорила, что не поросенок. Самый настоящий поросенок». «Тигр», — возразила я. «Угу», — кивнул Костик. «Розовый с пятачком. Хрю?» «Кусь!» — не согласилась я, клацнув зубами. Колчиновский отдернул руку, после погрозил мне пальцем и зашипел. «Не шали!» Я улыбнулась и поднялась на ноги, он последовал моему примеру. «Идем обратно», — сказала я. «Там у бабы Нюры уже зубной протез свело от нетерпения показать свой товар». «Купец из нее неплохой», — усмехнулся шеф. «Не знал бы Каринку лично, мог бы проникнуться хотя бы любопытством». «Насколько хорошо знаешь», — заинтересовалась я. «Пару раз встретились на нейтральной территории», — уклончиво ответил Колчиновский. «И как?» — не отстала я. «А ты с какой целью интересуешься?» — ответил вопросом на вопрос шеф. «Да столько разговоров, что тут невольно станет любопытно». «Любопытство пиранью сгубило», — прервал меня Костик и поддел кончик моего носа костяшкой согнутого пальца. «Говорят, из нее уху сварили». И я записала в репутацию начальника еще один плюс, сообразив, что он свои отношения с женщинами обсуждать не будет. Вот так вскользь еще может упомянуть, но подробности не выдаст. Уважаю. «Слушай», — я немного сменила тему, — «тебя баба Нюра не утомляет?» «Старость надо уважать», — пожал плечами Костик. «Да и вижу я ее редко, чтобы сильно утомиться. Ее родным больше достается». «Ты хорошо знаешь здешние места», — заметила я, желая узнать побольше, пока мы не дошли до коттеджа. «Шурик с Люсей вместе 10 лет», — ответил Колчиновский. «Это только женаты 2 года. Они учились вместе, тогда и сошлись. Мы еще в старый прабабушкин дом приезжали частенько». «Тогда почему ты удивлялся, что Саша женился на Люсе?» Я остановилась и внимательно посмотрела на шефа, вдруг заподозрив, что меня несколько дезинформировали, когда втягивали в эту авантюру. «Ты соврал о причине спора?» Костик обнял меня за талию и зашагал дальше, вынуждая и меня сдвинуться с места. «Нет», — произнес он, не глядя на меня. «Почти нет. Да практически не соврал». «А оценка их браку? Женился невыгодно?» «Ну, тут выгодно вышла замуж Люся», — ответил Костик. «Дело не в этом. Шурик когда-то говорил, что не признает все эти заморочки с оформлением отношений. Отношения либо есть, либо их нет. Можно жениться и через месяц сбежать, а можно без штампов в паспорте прожить всю жизнь. Это было его убеждением, и Полик твердо стоял на своем, пока 2 года назад они не решили перебраться во Францию и там открыть адвокатскую практику. Ну и когда я получил приглашение на свадьбу, то не смог сдержаться». «Теперь понятно», — кивнула я. «А я все гадала. Почему он каблук и теленок, даже если и женился по любви, а не ради выгоды? А тут, оказывается, отказ от принципов». «Точно», — ответил Колчиновский. «Если бы он глотку не драл, отстаивая свою позицию, я бы промолчал». «А какие ставки?» — закинула я в очередной раз удочку, надеясь, что на волне откровений узнаю и об этом. «Ну не просто же так ты рвешься к победе». «Почему ты сбежала из дома?» — вопросом на вопрос ответил шеф. И я насупилась. «Змей». «Шш!» — пошипел Костик и ужалил в щеку поцелуем. А в следующую секунду счастливо улыбнулся и помахал рукой Люси и Александру, которые шли нам навстречу. Антракт закончился, и актерам пора было возвращаться на сцену.